Глава 15. Темпест. Несмотря на стыд, Темпест с легкостью приспособилась к новому распорядку дня. Время летело незаметно, дни превращались в недели. В конце концов, она человек привычки. Жизнь с гончими отличалась строгим порядком. Плотное расписание помогало чувствовать себя стабильно. Большую часть утра Темпест проводила на тренировках. Во второй половине дня Никс всегда находила для нее задание, потом следовал дружеский спарринг. Женщина-оборотень двигалась по-настоящему быстро. Давно Темпест не украшала столько синяков, но оно того стоило. Из необходимости девушка стала ловчее. Она также чувствовала себя слишком измученной и занятой, чтобы думать о чем-то другом. С наступлением времени ужина ее выдержка поддавалась испытанию. Темпест всегда считала себя чужой, но дядюшки позаботились о том, чтобы она чувствовала себя как дома. В логове обмана таким именем она наградила горный замок Шута. К незнакомцам относились враждебно. Каждый вечер ей давали понять, что тут таким места нет. Обычные недобрые взгляды и злобный шепот ее не беспокоили. Девушке приходилось сталкиваться с подобным всю жизнь, но на этот раз было иначе. При королевском дворе Темпест принимали за диковинку, здесь ее считали врагом. Она стала прикрывать волосы капюшоном, потому что они привлекали слишком много внимания и выдавали ее личность. Гончую. Темпест собиралась перекрасить волосы, но Никс и слышать об этом не хотела. Причину она не назвала, но Темпест подозревала, что это как-то связано с желанием Шута похвастаться прирученной предательницей гончей. Каждому мошеннику и дегенерату, жившему за много лиг отсюда и приехавшему в горное логово, казалось, не терпелось взглянуть на трофей Шута. Это задевало, но она подавляла чувства. Нужно выполнять работу, а информации не получить, если держаться особняком или позволить подозрительным типам загнать себя в тень. Правильно делали, что остерегались. Когда Темпест выяснит всю правду, то придет за ними, по крайней мере, за худшими из преступников. Темпест стянула ткань с потрескавшихся пальцев и опустилась на спарринговый мат в мерцании света фонаря. Разминая шею, она наслаждалась тишиной. С ней тренировалась не только Никс. Признаться честно, бои проходили жестоко. По сравнению с нынешними, спарринги с гончими казались простой разминкой. Все хотели побороться с Темпест. Виной тому многолетняя вражда между талаганцами и гончими. Первые две недели казалось, что Темпест может умереть. Но из-за упрямства она даже не думала сдаваться. Независимо от того, как старательно она боролась с Пайром, Мелом или Брайаном, Темпест проигрывала 4 раунда из 5. Удача принесла только одну победу. Благодаря дикому желанию выиграть и выпавшему шансу, а не благодаря мастерству. Темпест поднималась на ноги, даже когда ей говорили лежать. Признавая поражение, никогда ничего не выигрываешь. По крайней мере, так говорил Максим. Максим. Сердце предательски сжалось, и она прислонилась головой к холодной каменной стене, сдерживая непрошенные слезы. Темпест скучала по своей семье. И, стремясь к конфронтации, девушка одновременно отчаянно желала обрести безопасное место, где можно просто быть самой собой, чувствовать, что она что-то значит, словно она чего-то стоит. Оборотни заставили ее снова почувствовать себя ребенком, жалкой женщиной-новичком, принятой взрослыми мужчинами, потакающими собственному веселью и получившей шанс сразиться с ними. Пальцы девушки сжались в кулаки. «Перестань жалеть себя. Ты уже не ребенок. Принимай то, что тебе дают, и извлекай из этого урок». Она совершенствовалась. По крайней мере, так сказал Брайан. На ее губах заиграла слабая улыбка. События приняли неожиданный поворот. Как оказалось, совместная дорога их сблизила. Темперамент и поведение Брайана значительно изменились с тех пор, как они прибыли в логово обмана. Теперь волк не вел себя столь враждебно или грубо. Ну, он все еще оставался колючим и неприветливым, но больше не дерзил так откровенно. Его отношение к Темпест стало решительно нейтральным, и оборотень, в свою очередь, оказался одним из ее любимых спарринг-партнеров. Девушка раскусила его агрессивный и решительный стиль нападения, а затем быстро научилась с ним бороться. После их поединков она всегда тяжело дышала, полностью покрытая потом, но в состоянии полного удовлетворения. Еще приятнее было удивлять волка и вызывать на его губах легкую улыбку. Ощущение, словно выигрываешь мешок, полный золота. А вот сражение с Мелом — совсем другое дело. Изначально Темпест вообще не хотела с ним бороться. Она видела, как безжалостен он на ринге с массивными оборотнями. Он укладывал на лопатки всех до единого, независимо от того, как далеко для этого приходилось заходить. Мужчина чуть не убил двоих и даже глазом не моргнул. В дополнение к возмутительному поведению и вечной потребности побеждать, он ненавидел Темпест. Она понятия не имела, что сделала, чтобы заслужить подобную озлобленность или внимание с его стороны, но он значительно затруднял ей жизнь, особенно после брошенного на ринге вызова. Дядюшки учили Темпест мудрости и скромности. Девушка осознавала, что не сможет победить, но Мел настаивал, подстрекал и выставлял ее на посмешище до тех пор, пока у нее не осталось другого выбора, кроме как принять вызов. Грёбаная гордость. В бою он оказался столь же высокомерен, как Пайер, но гораздо коварнее и беспощаднее. Он не смягчал удары. Моменты, когда Темпест хоть на мгновение теряла бдительность, всегда несли за собой боль. И вот девушка задрала рубашку и уставилась на фиолетовый синяк, покрывающий центр живота. Буквально сегодня Мел с такой силой ткнул рукоятью кинжала ей в живот, что она сначала очистила желудок, а потом еще минут пять хрипела. Напустив рубашку, Темпест покачала головой. Дима назвал бы ее идиоткой за то, что она вернулась за добавкой. Темпест фыркнула. Она, так или иначе, возьмет верх над напыщенным маньяком, даже если это доведет ее до смерти. А еще Пайр. Стиль его боя интриговал. В драке он вел себя так же игриво, как и в повседневной жизни, но без сомнения столь же смертоносно, как Мэл, когда того хотел. Темпа провела рукой по лицу. Интрига сохранялась с самого первого их боя, и Темпест наслаждалась этими поединками гораздо больше, чем следовало. Пайер все время находился в движении. Казалось, что его ноги не касаются пола. Однако Кицуне, по-видимому, было интереснее уклоняться от ее атак, чем атаковать самому. Они кружились в замысловатом танце, замысловатом и интимном. Сглотнув, она успокоила бабочек в животе, которые попытались взлететь. Влюбиться в мужчину, с которым проводишь тренировочные бои, не так уж сложно. Эмоции и адреналин на подъеме, химия между ними поддавалась пониманию, но если Темпест позволит чувствам проявиться, слишком опасно. Нельзя зацикливаться на шуте. Любое влечение рано или поздно приведет к неприятностям. Он стремился показывать только игривые, забавные стороны своей личности, но Темпест всегда помнила о темных его чертах. Им не суждено быть вместе. Стоило иметь это в виду. Взглянув на дверь, Темпест через силу поднялась на ноги. Уже поздно. В обычном доме люди бы уже спали, но темный двор оживал, как только солнце садилось. Ей это только на руку. Пока эти дегенераты пили и устраивали беспорядки, она беспрепятственно исследовала странный горный дворец. Пару раз Темпи сталкивалась с крикливыми, похотливыми бездельниками, но до драк дело почти никогда не доходило. Максимум, что могло потребоваться, так это воткнутый в бедро кинжал. И тогда большая часть потенциальных противников разбегалась, как испуганные дети. Губы девушки дрогнули. Даже драконов такое отпугивало. Пайер разрешил исследовать каждый уголок и трещинку, но Темпест не сомневалась, что в глубинах замка скрыто нечто такое, чего ей не стоило находить. И все же она ничего не нашла. Пока. Это лишь вопрос времени. Со стоном Темпест поднялась с пола. Все тело болело, и ужасно хотелось лечь в постель. Девушка подобрала окровавленную ткань и по пути выбросила ее в мусорное ведро, покинув зал для спаррингов. По рукам побежали мурашки, когда она вошла в один из продуваемых сквозняками коридоров. Дворец такой холодный, чтобы его согреть, не хватало каминов. Фонари отбрасывали извивающиеся тени на каменные стены, и Темпест нахмурилась, двигаясь по коридору. На ее взгляд, тут слишком темно. Она спускалась по лестницам и бродила по коридорам, запоминая их на ходу. Бедра ныли на каждой ступеньке, но Темпест была полна решимости найти тюремные камеры. Без сомнения, они находились на самых нижних уровнях, но кто знает. Шут довольно эксцентричен. Может быть, ему нравилось сбрасывать своих пленников со стен замка. Темпест сделала глубокий вдох. Эта часть пути ей нравилась. Воздух здесь был теплее и одновременно удушливее. Все равно, что дышать водой, но Темпест предпочитала его сквознякам верхних этажей. Навязчивый ветерок нашептывал на ухо секреты и тайные замыслы. Она провела правой рукой по стене на винтовой лестнице. Столь многому нужно научиться. Когда имеешь дело с Дестином, важнее всего информация. Он не идиот. Нужно что-то, что сможет его успокоить. Несмотря на удовлетворение от тренировки, Темпест больше ничего не разузнала. Она поджала губы. Надоедливый кицуна держал ее в неведении. «Ты и здесь. Не для того, чтобы просто светить личиком. Копай глубже». Шарканье ботинка по камню привлекло внимание. Темпест остановилась. «Просто пьяный негодяй или что-то более подлое?» Шаги ускорились. «Заморозь меня, зима. На это совершенно нет времени». Перепрыгивая через две ступеньки, девушка, наконец, нырнула в первый попавшийся коридор. Драться на лестнице просто глупо. Темпест пробежала по темному коридору шагов 20, а затем повернулась лицом к лестнице, вытянув кинжалы из ножен на запястьях. Дыхание шумом вырывалось из груди. Темпест нахмурилась, глядя в дверной проем. Из него в коридор ворвались два оборотня. Тело сводило от боли, и ей не хотелось ни с кем драться. Почему они не могут просто оставить ее в покое? Они остановились. Пульс девушки участился. Не оборотни. Один из них — великан. Огромный мужчина медленно сделал шаг вперед. Слабый свет заиграл на его лице. На нем не отражалось ни капли доброты. «Не хочешь поиграть?» — тихо спросил гигант, и в его тоне прозвучала угроза. Темпест сжала челюсти. Что бы ни случилось дальше, будет больно. «Да, она хочет поиграть», — донесся шипящий голос оборотня, появившегося из тени позади гиганта. У Темпест почти побежали мурашки, когда раздвоенный язык выскользнул у него изо рта. «Рептилия?» Единственный вопрос — ядовит ли он? Нельзя подпускать его к себе слишком близко, чтобы узнать наверняка. Гигант ухмыльнулся и со злобным шипением вытащил из ножен палаш. Адское пекло. Палаш? Серьезно? Он поднял тяжелый меч и бросился в атаку. Она увернулась и подскочила как раз вовремя, чтобы парировать атаку оборотня. Тот оказался быстр. Темпест полоснула его по рукам, и он с шипением обнажил зубы. Твою мать! Змея, а не ящерица! Темпест развернулась и захрипела, встретив вторую атаку гиганта. Зубы клацнули друг от друга от удара, сотрясающего кости. Приложившись позвоночником о каменную стену, Темпест закричала от боли, рикошетом пронзившей тело. И не продержаться долго, принимая подобные удары. Нужно бороться умнее. Темпест оскалилась и увернулась, полоснув гиганта по животу. «Глупая, маленькая девчонка!» — прорычал великан. Тяжело дыша, Темпест держала обоих мужчин в поле зрения. Ноги подкашивались. Не следовало сегодня переусердствовать на тренировке. «Копай глубже, ты не слаба!» Пальцы сжались вокруг кинжала. Она не сломалась из-за Мэла, Шута или короля Дестина, и сейчас она не сломается, особенно перед такими посредственными разбойниками. Прояви она хоть малейшую слабость, они разорвут ее на части. «Так что, мальчики, собираетесь стоять там весь день? Или продолжим?» Ее слова подействовали, разозлив обоих мужчин, и те напали. Темпест пустилась в своего рода пляс, защищаясь. Руки дрожали, а тело покрылось испариной до такой степени, что рукоятки кинжалов скользили в ладонях. «Нужно убираться отсюда!» Змеевидный мужчина метнулся вперед, а Темпест сделала ложный выпад назад. Левая нога соскользнула, и девушка вывихнула лодыжку. Ступню охватили жар и боль. Темпест зашипела и переместила вес на другую ногу как раз в тот момент, когда великан ударил ее кулаком в левое плечо. Темпест болезненно рухнула на колени. Оборотень порезал ей ногу. На глаза навернулись слезы, и Темпест закричала. Рана казалась глубокой. Великан поднял огромную ногу, и только годы тренировок спасли Темпест жизнь. Она откатилась в сторону, с трудом встала, покачнулась в сторону лестницы. Может быть, удастся скатиться по ступенькам? Истерический смех заклокотал у Темпест в горле. Она уже все равно, что мертва. Вот тебе и проявила твердость. Красные волны крови стекали по ноге. Пульсирующая агония обрушивалась на тело снова и снова. Темпест доковыляла до лестницы и оглянулась. Гигант и оборотень не нападали. Они просто стояли в мерцающем свете, словно призраки. Гигант кивнул, прикованный к ней бездонным взглядом. Он усмехнулся. «Запомни, ты можешь есть с нами, тренироваться с нами, но ты не одна из нас». Слабость и высокомерие сведут тебя в могилу. Она сглотнула и, спотыкаясь, ступила на лестницу. Так быстро, как только могла, девушка потащилась вверх, чувствуя головокружение от боли и потери крови. Тело охватило дрожь, когда издевательский смех эхом разнесся по каменной лестнице. Темпест остановилась, чтобы наложить жгут, сделанный из испачканной рубашки, на ногу, прежде чем продолжить смертельно опасное восхождение. Никто не встретился на пути. По этажу, где находилась ее комната, Темпест уже ползла, волоча за собой ногу. Еще чуть-чуть. Коридор кружился, и Темпест едва оставалась в сознании. Она чуть не расплакалась, увидев свою дверь, а рядом совершенно непрошенного посетителя, прислонившегося к косяку на манер вечно недовольного лорда, которому ни до чего на свете нет дела. Мэл. Темпест с трудом поднялась на ноги и без особого толку попыталась сделать вид, что ей не больно. И совершенно глупо. Любому стало бы заметно, что она представляла собой кровавое месиво, странно выгнутое плечо, окровавленная нога и вывихнутая лодыжка. Мел окинул Темпест ледяным взглядом, но ничего не сказал. Она прижалась к стене и вздернула подбородок. «Давай!» — бросила ему Темпест, покачиваясь и прилагая все усилия, чтобы устоять на ногах. «Смейся! Назови меня слабачкой! Назови меня трусихой за то, что сбежала!» Мел ничего такого не сделал. Только что он стоял, прислонившись к двери, а уже в следующее мгновение подхватил Темпест на руки и занес в спальню. Девушка вздрогнула, когда он пинком захлопнул за ними дверь и промчался через всю комнату. На лице Мела не отражалось ни единой эмоции. Мужчина осторожно усадил ее на кушетку рядом с камином и молча пересек комнату. Он порылся в большом платяном шкафу напротив кровати и вернулся с коробкой, полной бинтов и целительных средств. Шаги его были тяжелыми. Звезды, как же больно! Больше всего сейчас хотелось оказаться в постели. Мел жестом велел Темпест спустить рубашку с плеча, и пришлось подчиниться. «Что ты делаешь?» Яростно дернув ее за руку, он вправил вывихнутое плечо. Девушка закричала, не успев ничего понять, а затем обмякла в кресле. Тело дрожало. Веки казались слишком тяжелыми. Мел опустился на колени, и она лишь медленно моргнула, когда тот вцепился в ее испорченные брюки и сорвал их. «Сильный!» — пробормотала она, чувствуя, как язык неуклюже шевелится во рту. «Крайне неприлично!» «Оборотень!» — пробормотал Мел. Из глаз брызнули слезы. Дыхание участилось, пока мужчина промывал порез на ноге. «Адское пекло! Боль невыносимая!» Он открыл баночку с мазью, и знакомый приторный запах мимикии ударил в ноздри Темпест. Она стиснула зубы, когда Мел начал наносить лекарство сначала на рану на ноге, затем на плече и, наконец, на лодыжке. Это ни капли не напоминало то, как они заботились дядюшке. Мел знал свое дело, но был холоден и помогал неохотно. Темпест постаралась не расплакаться, когда мимикия обожгла кожу, и справилась. Девушка знала, что через несколько мгновений боль исчезнет. Если все пойдет как надо, завтра Темпест поправится настолько, что сможет ходить. Слава звездам за чудодейственные лекарства! Темпест опустила подбородок и медленно моргнула, глядя на Мела. Он игнорировал ее взгляд, осматривая лодыжку. Мужчина прищелкнул языком, осторожно двигая ею туда-сюда, проверяя, не сломана ли она. «Беспечная!» — пробормотал он. Она смерила оборотня взглядом. Будь она беспечной, то уже лежала бы замертво в пустом коридоре пятью этажами ниши, ублюдок. Как будто это она виновата. Явно удовлетворенный состоянием лодыжки, он тщательно перевязал ее, затем грациозно поднялся, возвышаясь над кушеткой. Он жестко контролировал каждое свое действие. С самого приезда Темпест не видела на лице Мела ни одной эмоции, кроме презрения и снобизма. Но в его молчаливом присутствии ощущалась сила, заставляющая чувствовать себя маленькой и защищенный, как ни странно. «Кто это с тобой сделал?» — прямо спросил Мел, голосом пронзительным, как зимний ветер. Что-то в нем говорило о смерти и боли. Губы девушки сжались, и она перевела взгляд на огонь. Она не знала, кто именно напал на нее, но могла описать их. Но разве оно того стоило? Нападавшие сделали ей больно, но не убили и не пытались изнасиловать. Уже лучше по сравнению с некоторыми другими драками, случившимися с момента прибытия в горный дворец. Если она сдаст их, то может потерять доверие оборотней, чего она так усердно добивалась. «Не защищай виновных!» Она закрыла глаза и глубоко вдохнула. Действительно ли они виновны? Или они просто руководствовались предрассудками, как когда-то поступала она сама. Это покажет только время. Темпест молча встретила ледяной взгляд Мэла. Она ничего не скажет. Пока. Он склонил голову набок и внимательно посмотрел на нее. Она ожидала язвительного комментария или хотя бы угрозы. Вместо этого Мэл улыбнулся. Темпест вся подобралась. Сердце бешено заколотилось. Это была очаровательная улыбка. Точнее, должна была быть. Но девушка видела ее насквозь. Эта улыбка — предупреждение о смерти. Вздрогнув, Темпест открыла рот, но прежде чем хоть слово протеста или лжи вырвалось из ее уст, Мэл покинул комнату. Девушка пошатнулась, веки ее тяжелели, пока она не сводила взгляда с двери. Что она натворила?